Глава 24. Торговец Вистрит. В очаге горел плавник, и огню почти удавалось нагреть пустую комнату. А вообще-то на то, чтобы полностью выдворить зимний холод из обширного дома, времени должно было уйти немало. Слишком много недель простоял он неиспользуемым, нежилым. Оставалось лишь с горьким удивлением убедиться, как быстро изменили его небрежение и холодная сырость. Тем не менее, возня по дому утешала. Приберешь, вымоешь комнату и заново чувствуешь себя человеком. Можно даже притвориться, хотя бы на короткое время, будто и в собственной жизни порядок удастся навести. Кифрия медленно разогнула спину и бросила изорванную тряпку обратно в ведро. Вот так молодая женщина оглядела свою бывшую спальню, растирая больную руку здоровой. Она промыла стены настоями трав и выскребла пол. Теперь здесь больше не было пыли и запаха плесени, казавшегося неистребимым. Впрочем, то же самое следовало сказать и обо всех приметах ее прошлой жизни, такой спокойной и мирной. Когда Кифрия вернулась домой, эта комната оказалась совершенно пуста. Исчезло не только постельное белье и одежда, даже шкаф и сундук, где все это хранилось. Исчезла даже кровать. Их с Кайлом супружеское ложе, не говоря уже о стенных шпалерах, которые тоже были либо украдены, либо распороты на тонкие ленточки. В тот день Кифрия просто закрыла дверь и отложила все мысли об этой комнате до лучших времен. В смысле, до тех пор, пока не станут вновь пригодными к обитанию более жизненно важные помещения дома. И вот сегодня она наконец-то вошла сюда. Одна. И дала решительный бой грязи и беспорядку. О том, как и когда она заново обставит свою спальню, Кифрия покамест даже не помышляла. Она нескончаемо терла тряпкой пол, а думала совсем о другом, о гораздо более важном. Наконец, завершив работу, она уселась на вычищенный пол перед огнем и, не торопясь, огляделась. Все чисто и пусто. И толком еще не протоплено, холодновато. Но чем не символ ее Кифрии жизни? Она прислонилась спиной к каменной кладке, обрамлявшей очаг. И восстановление, восполнение, будь то разоренной комнаты или привычной жизни, вдруг показалось ей пустой тратой времени. Может, и лучше было оставить то и другое, как есть, чистыми и пустыми, ничем не загроможденными, не захламленными. Из коридора послышался шорох шагов, и в комнату заглянула Роника. «Вот ты где!» — воскликнула мать. «А известно тебе, чем занимается Сельден?» «Вещи складывает», — устало отозвалась Кифрия. «Не думаю, впрочем, что это его надолго займет. Ему особо и складывать-то нечего». Роника нахмурилась. «И ты ему позволяешь уехать?» «Вот так просто взял и начал собираться в дорогу». «Но ведь он сам этого хочет», — просто ответила Кифрия. «К тому же Яних Упрус божится, что его там радостно встретят, что он будет жить вместе с ее семьей». Роника рисковато поинтересовалась, а с родной семьей? Ему что, не живется? Кифрия повела на нее глазами, не поворачивая головы. «Ты с ним разговаривала?» — спросила она. «Я вот поговорила. Думаю, он и тебе сказал то же, что мне». Он теперь ближе к жителям Чищоб, чем к обычным удачницам. И меняется все больше день ото дня. Ну так и пускай себе едет в Трехок. Тем более, что голос сердца зовет его всячески помогать драконице спасать морских змей. Роника шагнула через порог, поддергивая юбки, потому что свежевымытый пол еще не просох. Поступила она так больше по старой привычке. Платье на ней нынче было такое затасканное, что право не заслуживало столь бережного отношения. «Кифрия! Но он же совсем дитя!» — сказала она. «Он слишком мал, чтобы своим умом принимать такие важные решения». «Не начинай, мама!» — вздохнула Кифрия. «Я отпускаю его, и хватит об этом. Мне самой нелегко это далось, так не трави душу, а!» «Неужели ты в самом деле думаешь, что так для него будет лучше всего?» «Не думаю». «Но что лучшее я могу ему предложить?» Кифрия устало поднялась. «Что, собственно, удерживает его здесь, в удачном? Здесь же ничего не осталось. и она оглядела пустую комнату. «Пойдем в кухню», — предложила она, — «там хоть тепло». «Зато здесь мы можем переговорить с глазу на глаз», — возразила мать. «Там внизу Экки чистит свежую рыбу на обед». «Рыба! Кто бы мог подумать!» — хмыкнула Кифрия. Она рада была хоть так уйти от болезненной темы. «Однообразная пища, но все лучше, чем голодать», — сурово заметила Роника. И покачала головой. «Нет уж, давай поговорим здесь. Дом у нас не маленький, но как подумаешь, что вместе с нами здесь обитают чужие, так сразу кажется тесно. Вот уж представить не могла, что однажды мы пустим жильцов, и только ради того, чтобы они нас снабжали едой». «Думается, — сказала Кифрия, — им так же не по себе, как и нам. Надо бы удачнинскому совету пошевелиться с выделением земель для поселенцев с трех кораблей. Если бы Эки с отцом наконец-то обзавелись куском собственной земли, они бы прямо на завтра принялись строить там дом». «А все эти новые купчики, — кивнул Роника, — по-прежнему суют палки в колеса. Теперь у них нет рабов, а ведь без рабского труда их громадные наделы не проглотить, не выплюнуть. А отдавать все равно не желают. Сдается мне, они таким способом обеспечивают себе отправную точку для выгодного обмена», — проговорила Кифрия задумчиво. «Их жалованные грамоты никем, кроме них самих, не признаны. Подруга Сирила внятно объяснила им, что самая суть изначальной хартии удачного категорически воспрещает пожалования, вроде тех, что дал им Казгу. Теперь они утверждают, что дед Джемилия обязана им возместить утрачиваемые земли. Сирила на это указывает, поскольку формально наделы явились подарками, никакой компенсации за них им не положено». Девуша даже выдержку утратил, когда это обсуждалось, и крикнул им: «Если, мол, вы считаете, будто вам Джемилия денег должна, так отправляйтесь обратно туда, да там их и требуйте. А им хоть кол на голове тиши». На каждом заседании совета одна и та же история. Опять на что-то жалуются и требуют. Ничего, скоро придут в чувство, я полагаю. Настанет весна, а как они будут пахать и сеять, не имея рабов? Земли-то они нахватали, но теперь на ней вряд ли что вырастет. Они всю ее перепортили. Мне кажется, до них постепенно доходит то, о чем мы с самого начала им говорили. Земли кругом удачного невозможно возделывать так, как они привыкли в Джамилии или в Калсиде. Год-другой оно успешно плодоносит, но стоит зацепить плугом слой глины, и все, начинает разрастаться болото, и ничего поделать уже нельзя. А какой хлеб вырастет на болоте? Роника согласно кивнула. «Ну, кое до кого из них уже дошло, что к чему», — сказала она. «Я сама слышала, многие имеют в виду вернуться в Джамилию, как только морское путешествие станет чуть менее опасным. Наверное, это самый безболезненный выход для них. Они ведь никогда не прилагали искренних усилий, чтобы стать частью удачного. Их дома, титулы и наследные владения, их жены и законные дети — все это там, в Джамилии. Сюда их привлекала только возможность быстро разбогатеть. Как только оказалось, что поживиться здесь особенно нечем, они задумались о возвращении домой. И все их нынешнее упорство имеет под собой одну цель — хоть что-нибудь выгодно продать перед отъездом. А мы останемся разгребать оставленный ими бардак», — хмуро продолжила Кифрия. «Честно говоря, даже жаль мне любовниц и бастардов новых, которых те, скорее всего, бросят в удачном. Они вынуждены будут остаться здесь или податься на север. Люди поговаривают, что иные из татуированных хотели бы нанять корабль и перебраться в 6 герцогств. Страна эта не очень-то приветливая, почти варварская. Но им кажется, что там-то они вправду сумеют начать новую жизнь, не подписывая никаких соглашений. Что поделаешь, не все рвутся в чищобы под начало Кьяни Хупрус. Кое-кому представляется, что это вроде как слишком». «Посмотрим на дело с другой стороны», — заметила мать. «Когда уедут все, кто пожелает уехать, оставшиеся духовно сблизятся между собой, ну, как сблизились когда-то изначальные поселенцы». Роника подошла к лишенному занавеса к окошку и посмотрела наружу в сгущающиеся сумерки. «Жду не дождусь, чтобы все утряслось, когда здесь наконец-то останутся только те, кто пожелал душой и телом влиться в удачный. Пожалуй, у города вправду начнут заживать раны. Правда, времени на это понадобится. путешествовать ты нынче слишком опасно, хоть на север, хоть и на юг. И, склонив голову, она покосилась на дочь. А ты очень хорошо осведомлена и о новостях удачного, и о разных слухах и сплетнях. Кифрия восприняла эти слова как замаскированный упрек. Было же время, когда средоточием ее немногочисленных интересов являлись только дети и дом. Как соберется совет, так сразу бесконечные пересуды, почти оправдываясь, объяснила она. Ну и потом я больше по улицам хожу, чем когда-либо раньше. Опять же, домашняя работа перестала столько времени занимать. Ну и с Эки волей-неволей поболтаешь, пока мы обед вместе готовим. Почему-то на кухне она меня меньше дичится. Кифрия помолчала в раздумье. Потом озадаченно спросила, тебе, кстати, известно, что она безумно влюблена в Грейга Тейниру? И, по-моему, думает, что он ей платит взаимностью. Не знаю даже, что тут и сказать. Улыбка Роники стала почти покровительственной. Если Грейг питает ответную склонность, ну что ж, советом да любовь. Он парень, каких поискать. И хорошо бы славная девушка составила его счастье. Так почему бы неки? Она, может, чуточку прямолинейна, но сердечности и искренности ей не занимать. И к тому же прекрасно знает море, корабли и тех, кто на них плавает. Экки Келтер. Чем, спрашивается, не партия для Грейга Тейниры? У меня, если честно, другая партия для него была на уме. Кифрия поправила кочергой дрова в очаге. Я все надеялась, что Альтия наконец вернется домой, осядет на берегу, возьмется за ум и выйдет за него замуж. Роника сразу стала очень серьезной. «Что касается Альтии, — сказала она, — я смею только надеяться, что она когда-нибудь возвратится. А впрочем, боюсь даже загадывать». Она тоже подошла к огню и присела на каменный край очага. «Я только молюсь за них, за всех. Возвращайтесь, дети мои, все равно с удачей или с неудачей. Просто возвращайтесь, и все». После этих слов в комнате надолго воцарилась тишина. Потом Кифрия очень тихо проговорила: «Мама, это и к Кайлу относится? Даже к нему? Ты надеешься, что он вернется?» Роника чуть повернула голову и задумчиво посмотрела Кифрии в глаза. И, наконец, сказала совершенно другим тоном: «Если ты с надеждой этого ждешь, тогда и я буду надеяться. Ради тебя». Кифрия на некоторое время прикрыла глаза и проговорила, не поднимая ресниц, словно прячась за опущенными веками: «Но на самом деле ты считаешь, что мне следует, как у нас принято, объявить себя вдовой, взятого океаном, выдержать траур и затем продолжить свою женскую жизнь? Ты имеешь право сделать так, если захочешь», — ответила Роника, и ее тон не побуждал и не осуждал. «В любом случае, Кайл отсутствует уже достаточно долго, так что никто о тебе худого слова не скажет». Кифрия изо всех сил боролась с подступившим отчаянием, готовым поглотить ее душу. Она знала, поддаться этому отчаянию значило сойти с ума. «Я сама не знаю, на что надеяться, мама. Я просто хотела бы узнать нечто определенное об их судьбе. Они живы или погибли? Хоть кто-нибудь? Кажется, я испытала бы облегчение, если бы меня доподлинно заверили, что Кайл мертв. Тогда я оплакала бы все хорошее, что у нас было, и простила все скверное. Но если он вернется, тогда я даже не знаю. Слишком много таких разных чувств». Кифрия помолчала. «Я вышла-то за него в основном потому, что он был таким властным, и мне это нравилось. Я думала, вот за кем я буду, как за каменной стеной. Я же видела, сколько ты трудилась, когда отец уходил в море. И я не хотела, чтобы на меня свалился однажды такой труд». Она покосилась на мать и тряхнула головой. «Прости, мама, если это задело тебя». «Ничуть», — тихо ответила Роника. Но Кифрия знала, что она сказала неправду. «А потом папа умер, и все изменилось», — продолжала Кифрия. «Я мигом зажила той же жизнью, которой жила ты». Молодая женщина невесело улыбнулась. «На меня посыпались всевозможные дела и заботы. Я скоро поняла, что у меня совсем не остается времени на себя. Но что самое смешное, Теперь, когда я как следует впряглась в эти оглобли, как-то стало не похоже, чтобы однажды я их сложила из себя. Даже если прямо завтра Кайл шагнет на порог и скажет мне: «Не волнуйся, дорогая, я обо всем позабочусь», я вряд ли ему это позволю. Я столько всего нового узнала. Например, такую вещь: кое с чем я справляюсь определенно лучше, чем это получилось бы у него. Это, кстати, я выяснила, когда принялась лично разбираться с нашими взаимодавцами. Я прошлась по твоим записям и сумела понять, почему ты поступала так или иначе. А Кайл, у него просто не хватило бы терпения выводить семью из денежного тупика вот так, шаг за шагом. И еще, Кифрия снова посмотрела на мать, ты только послушай, что я говорю. Мои нынешние обязанности не доставляют мне никакого удовольствия, но, тем не менее, я нипочем не желала бы ни на кого другого их перекладывать. Поскольку, что бы я там ни несла, мне нравится быть самой себе хозяйкой. Жить так, как я сама нахожу нужным. «Когда рядом с тобой правильный мужчина», — заметила Роника. «Речь идет не о том, чтобы полностью подчиняться, либо полностью властвовать. С правильным мужчиной все как-то естественно делится пополам». Кифрия улыбнулась, но улыбка вышла кривой. «Значит, Кайл — неправильный мужчина», — сказала она. «И теперь нам обоим это понятно». Она глубоко вздохнула и продолжала. «Если он все-таки вернется домой, я не отдам ему наш семейный голос в удачинском совете. Я ведь лучше знаю город, а стало быть, и проголосую мудрее, чем вышло бы у него. Другое дело, Кайлу это не слишком понравится. Кабы тут же не повернулся, да заново не сбежал от меня». «Ты хочешь сказать, Кайл взбеленится из-за того, что ты сама распоряжалась своим голосом на совете? Что тебе пришлось самой стоять за себя, пока он отсутствовал?» Кифрия немного подумала, прежде чем ответить, и, наконец, вынудила себя произнести правду. «Знаешь, мама, он страшно рассердился бы уже из-за того, что у меня что-то вообще получилось. Но ведь у меня получилось, и не так уж плохо я совсем справилась. И мне самой это нравится. Вот, между прочим, одна из причин, по которой я чувствую, мне лучше отпустить Сельдона в тряхок. Как немал годами мой сын, он успел доказать мне, что сумеет лучше позаботиться о себе, чем это вышло бы у меня. Я, конечно, могла бы удержать его при себе, под крылышком, но как похоже это было бы на то, что все эти годы делал со мной Кайл». В дверь легонько постучали. Обе женщины так и подпрыгнули от неожиданности. Из-за косяка выглядывала Рэйч. «Пришла Яни Хупрус. Говорит, что за Сельдоном». Вселенские перемены в удачном не обошли стороной и скромную Рэйч. То есть она, как прежде, делила с ними кров и выполняла в доме обязанности служанки, но при этом в открытую мечтала о том, где именно будет располагаться выделенный ей кусочек земли, и что за домик она выстроит там, когда, наконец, будут выправлены все бумаги. Перемены сказывались и в малом. Например, сообщая о приходе Яни за Сельдоном, Рэйч выразила голосом свое недовольство, чего ни в коем случае не позволила бы себе еще несколько месяцев тому назад. Кифрия подмечала это про себя, но ни о чем не жалела. Эта женщина заботилась о ее детях. Сперва просто по обязанности, позже всей душой. Помнится, Рэйч так радовалась возвращению Сельдона из Чищоб, и вот теперь снова приходилось с ним расставаться. «Сейчас спущусь», — ответила Кифрия. «Пошли со мной, если хотите проститься».